Мы стояли рядом в ожидании багажа. Мой попутчик снял один чемодан с ползущей ленты и начал искать глазами второй. Этой минуты мне было довольно. Я незаметно отступил, нагнулся и прочитал его имя и адрес на ярлычке, прикрепленном к ручке чемодана. Не буду утомлять вас рассказом о том, как я отыскал их дом, как караулил, спрятавшись в машине по утрам, как впервые увидел эту женщину именно с таким печальным и нежным лицом, как я и ожидал. Как любовь моя стала крепнуть и разрастаться. Как я ломал себе голову, придумывая предлог для знакомств. Как превратился в доморощенного детектива и пытался незаметно следовать за ее автомобилем. И как мне, в конце концов, неслыханно повезло. Она подъехала к большому зданию без окон, на крыше которого сияла реклама, ботинок с двумя колесиками внизу. Роликовый каток. Что может быть лучше для непринужденного случайного знакомства? Я дождался, когда она войдет в здание. Последовал за ней. Взял на прокат пару роликов, натянул их. С колотящимся сердцем вышел в зал, заполненный штраусовским вальсом. И тут меня постигло ужасное разочарование, одно из самых горьких в моей жизни. Я сразу увидел ее. Она была в компании друзей. Ее невозможно было не заметить. Это был какой-то вихрь непристойного веселья. Ее непотребно короткая юбчонка летала вокруг крутых бедер. Ее смех разлетался до софитов на потолке и до ларьков с воздушной кукурузой. Друзья и знакомые отзывались на ее приветственные оклики, махали в ответ руками. Они смотрели на нее с обожанием. Она ликовала и сверкала зубами, как какая-нибудь идиотка в рекламе новейшей пасты. Ясно, что она была центром компании. Друзья в любой момент могли почерпнуть в ней заряд бодрости и оптимизма. Она проносилась мимо меня раз за разом, сияя самоуверенной дурацкой улыбкой. Ни следа драгоценной печали не осталось на ее пылающем лице. Моя любовь стремительно испарялась. Она испускала дух, как дирижабль, напоровшийся на шпиль ярмарочной вышки. Мне ничего не оставалось, как тихо удалиться. Стараясь не стучать роликами по деревянным ступеням, и эта женщина никогда не узнала, что она была объектом такой любви, и потом предметом такого горького разочарования. И все же я думаю, что ее муж не обманывал меня и ничего не выдумывал, что с ним она была именно такой, как он описал. Ведь брак — это как лодка с двумя гребцами, когда одному кажется, что другой слишком перегнулся в сторону бодрости, он инстинктивно пытается уравновесить опасный крен, перегибаясь в сторону грусти. И если они вовремя не спохватятся, то это перегибание в разные стороны приведет в какой-то момент к такому крену, что они один за другим или оба вместе вывалятся из лодки. Что и происходит с тысячами браков, распадающихся каждый день вокруг нас. Перемена пятая. Филе миньон. Брокколи на пару. Грибной соус, маринованные патиссоны. Рассказ Кипера Райфилда, режиссера рекламных фильмов фирмы «Крылатый Гермес». Эта история приключилась с моей доброй бабушкой Дженни. Бабушку Дженни я любил больше всех остальных родственников. Ей одной слал открытки к праздникам. «Это потому, что она все время снабжает тебя деньгами», — ревниво говорила мне мать. Но это было не так. То есть деньги она слала, и много. И в школе, и в колледже я всегда имел в кармане сотню-другую. Но бабушку Дженни любил не за это, а за то, что она понимала, какая это мука для человека расти. Любому человеку мука, а некоторым особенно. Наверное, она избаловала меня этими деньгами. Я не научился правильно считать доллары и пенсы, но все равно бабушка у меня была золотая.